Прилив и отлив. На утро, когда Конни выбралась из палатки, трава была мокрой, хотя дождя не было. Странно. Утренний воздух был свеж и прохладен. Она озябла, пока бежала к душевым. Анна, Билли и Конни уже оделись, а бабушка с дедушкой еще лежали в постелях. Правда, они к тому времени хотя бы проснулись, в отличие от Якоба, который все еще крепко спал. «Мы хотим посмотреть, отлив или прилив», — сказала Конни. «Хорошо, тогда на обратном пути купите булочек на всех». Бабушка дала им немного денег. «Договорились». Конни положила деньги в карман. Сначала подруги побежали прямиком на пляж. «Вода все еще здесь», — изумилась Анна. «Нет». Билли помотала головой. «Вода снова здесь. Прилив и отлив сменяют друг друга каждые 6 часов. Ну, примерно. Ночью точно был отлив». «Как вообще работают эти приливы и отливы?» — поинтересовалась Конни. «Хочешь, чтобы я рассказала?» — засияла Билли. «Я изучила этот вопрос перед поездкой». Не дожидаясь ответа, она пустилась в объяснение. «Итак, если я подниму камень, а потом отпущу, он упадет. Почему так происходит?» — спросила она. «Потому что все всегда падает, когда отпускаешь», — сказала Конни, пожав плечами. «А почему?» — не сдавалась Билли. Конни и Анна переглянулись. «Ни малейшего понятия». «Из-за силы притяжения Земли», — подсказала она. «Каждое тело имеет силу притяжения, и чем больше тело, тем больше эта сила». «А у меня тоже есть сила притяжения?» — спросила Анна. Билли задумалась. «Думаю, да, но...» «Тогда моя сила больше твоей!» — завопила Анна и показала Билли язык. «Потому что я больше тебя!» Конни сделала пару шагов в сторону Анны и врезалась в нее. «Вау! Анна, ты такая притягательная!» «Перестаньте!» — отмахнулась Билли. «Сила притяжения Земли настолько большая, что ваши не имеют ни малейшего значения!» Она укоризненно посмотрела на Анну и Конни, которые никак не могли перестать хихикать. «Притяжение удерживает нас на Земле. Без него мы бы уже давно болтались в космосе!» «И как это связано с приливами и отливами?» — решила уточнить Конни. «У Луны тоже есть сила притяжения, но не такая большая, как у Земли, ведь Луна гораздо меньше нашей планеты, к тому же она далеко. Но, несмотря на это, притяжение Луны влияет на воду и немного приподнимает ее уровень». «Подожди-ка», — задумалась Конни. «Если у Земли есть сила притяжения, и у Луны тоже, разве они не должны столкнуться?» «Точно!» Анна испуганно посмотрела на небо, словно ожидая увидеть в нем Луну, несущуюся к Земле. «Но они не сталкиваются», — успокоила их Билли. «Потому что есть другая, противоположная сила. Луна и Земля вращаются вокруг общего центра. Из-за этого возникает центробежная сила, которая отталкивает Землю и Луну друг от друга, в той же степени, в какой они друг друга притягивают. Получается равновесие». «Тогда хорошо», — с облегчением выдохнула Конни. «А сейчас самое интересное». Билли набрала побольше воздуха. «Итак, на стороне Земли, обращенной к Луне, вода приливает из-за притяжения Луны. И на противоположной стороне Земли тоже прилив, потому что центробежная сила поднимает там воду». «Понятно», — сказала Конни, хотя не была до конца уверена, все ли она поняла. Но Билли еще не закончила. «А так как Земля каждые 24 часа совершает оборот вокруг своей оси, каждые 12 часов у нас прилив. Один раз, когда мы находимся ближе всего к Луне, а второй, когда оказываемся от Луны дальше всего». «И всегда в одно и то же время?» — спросила Анна. «Нет, оно каждый раз немного смещается», — ответила Билли. «Ведь Луна тоже движется по небу». Конни в недоумении покачала головой. «Откуда ты все это знаешь?» «Прочитала», — просияла Билли. «А еще в интернете есть отличный ролик об этом. Могу вам показать, когда вернемся домой». «Да, можно», — протянула Анна. «Хотя мне не хочется знать столько деталей». «А мне хочется», — сверкнула Билли глазами на подругу. «А мне хочется есть», — сказала Конни. «Нам тоже». Хором сказали Анна и Билли, хотя бы в чем-то они были согласны. В магазинчике у входа в кемпинг они купили свежие булочки. «Еще горячие!» Конни втянула носом аромат. «А как пахнут!» В автодоме кровати были уже убраны. Бабушка варила кофе, а дедушка с Якобом накрывали стол снаружи. К завтраку будут свежие булочки и вкуснейшее какао. «Мы идем кататься на пони!» – объявил Якоб. Должно быть, он все утро надоедал этим бабушке с дедушкой. «Ура!» – воскликнули Конни и Анна в один голос. Сразу после завтрака они отправились в конюшню.